это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках открытка от Анны Павловны Суховой из Люберец Московской области. Анна Павловна пишет: «Пожалуйста, объясните выражение «на голубом глазу». Объяснение будет очень... надеюсь, кратким. А первый раз нас спрашивают об этом, да? Вот да, такое вроде этого... бы выражение не редкое, а кого-нибудь спрашивают. По-моему, до этого не задавали этого вопроса. Хотя вот сама Анна Павловна не первый раз задает этот вопрос. Значит, выражение «на голубом глазу» означает говорить неправду, при этом принимая вид абсолютно искреннего человека. Вот, собственно, откуда здесь берется этот самый голубой глаз. Что касается слова «голубой» здесь, то можно вспомнить, что существует выражение «голубая кровь», «голубая мечта», это фразеологизмы, в которых слово «голубой» и почему-то вот именно этот цвет символизирует нечто самое-самое, оцениваемое наиболее высоко. По всей видимости, и голубые глаза считаются глазами вот такими чистыми, честными. Когда кто-то говорит что-то на голубом глазу, подразумевается, что он с искренним видом говорит неправду. Вот что означает это выражение. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Евгения, у меня три небольших вопроса. Первый вопрос. Вот говорят обычно, хороший врач, хорошая врачиха, можно, наверное, сказать. А можно ли сказать, хорошая врач о женщине? Не хорошая врачиха, а хорошая врач. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы знаем, что ксерокопируем документы. А можно ли в просторечии просто сказать, мне нужно отксерить документы, не отксерокопировать, а именно отксерить? Это второй вопрос. И последний вопрос, завершающий. В рекомендации в аптеке «Чем полезен шалфей» я прочитала, что в Египте, чтобы умножать потомство, женщин принуждали употреблять пищу шалфей, чтобы якобы скорее умножать народ. Я считаю, что надо говорить, чтобы скорее умножать род. Спасибо. Да, спасибо большое, Евгения. Ну, по поводу врачиха, честно говоря, меня даже несколько раз передернуло, потому что слово ужасно. Да, надо было видеть Валерия Анатольевича. Оно абсолютно не литературное, и мне кажется, что любой носитель русского языка вспомнит, что суффикс «их» в одном из первых своих значений имеет отношение к самкам животных. Зайчиха, волчиха и так далее. Поэтому, конечно же, слово «врачиха» не литературно, его не существует в литературном языке, это грубое просторечие, говорить так нельзя. Значит, если речь идет о женщине-враче, то можно сказать, я записалась, например, на прием к Ивановой, к врачу Ивановой. То есть вы можете использовать фамилию врача, и тогда будет понятно, о ком идет речь. Если же вам нужно подчеркнуть, что речь идет именно о женщине, а фамилия, например, славянского происхождения заканчивается на «о» и не изменяется, допустим, Савенко, тогда, если уж так нужно сказать, тогда я записалась к женщине-врачу Савенко, но это будет звучать, конечно, искусственно. И еще раз, Евгений, никакой врачихи в русском литературном языке нет. Вообще правило такое, когда речь идет о женщине, о названии ли, лица по профессии, и речь идет о лице женского пола, ну вот врач, например, да, то глагол «сказуемое» мы ставим в том роде, который соответствует полу человека. «Пришла врач Иванова». А вот прилагательное согласуется не по смыслу, а грамматически. Существительный врач мужского рода, поэтому сказать «хорошая врач» категорически нельзя. Хороший врач. Допустим, Иванова – очень хороший врач. Или к нам пришла новый врач Иванова. Теперь второй вопрос. «Отксерить» – это слово, ну, мне приходится снова использовать термин «просторечие». Вот оно находится на грани разговорного компонента литературного языка и просторечия. Все-таки оно ближе к просторечию. Дело вот в чем. Даже термин «ксерокопировать» не вполне точен, потому что, по сути дела, копировальные аппараты могут быть разных фирм. Xerox – это одна из фирм, изготавливающих такие аппараты. Поскольку они у нас появились в стране первыми, постольку вот и возникло это ксерить, отксерить и так далее. Кстати, не только у нас, и в других славянских языках, в том числе в польском, такие вещи тоже встречаются. Но отксерить – это все-таки грань разговорности и просторечия, и если вы хотите выражаться абсолютно корректно, то лучше говорить просто скопировать или сделать копию. Это будет и проще, и короче. И не будет вызывать, кстати, ненужных звуковых ассоциаций. Ну и что касается умножения народа или рода... Ну, думаю, тут все понятно. Это какая-то попытка языковой игры со стилизацией под библейский текст. И, кстати, надо отдать должное, уж не знаю, должное ли, но копирайтеры, люди, которые создают рекламный текст, очень часто пользуются библейскими метафорами, видимо, таким образом придавая особую значимость тем или иным препаратам. Мне приходилось читать о препаратах, которые очищают почки, о том, что там чуть ли не камни выходят и чуть ли не мертвые встают. То есть вот такие вот конструкции в рекламных текстах. Не приумножает народы, не приумножает роды, конечно, ни то, ни другое неудачно. И вообще, мне кажется, рассуждать в таком контексте о женщине — это неприлично, не, с апелляцией какой-либо ни было традиции. Поэтому думаю, что здесь я бы вообще не убрал этот фрагмент, да, и не стал бы говорить, тем более, что вряд ли это соответствует действительности, но, может быть, кто-то из врачей нас поправит. Передо мной лежит письмо от нашего постоянного слушателя Николая Александровича Орлова, который пишет, по-моему, письма даже чаще, чем наша программа выходит в эфир, и оно посвящено только одному слову. Глубокоуважаемый ведущий программы «Как это по-русски», обращаюсь к вам, как к наилучшим знатокам словарей, со следующим вопросом. В любом цирке, как отечественном, так и зарубежном, пишет Николай Александрович, есть человек с профессией, который называется «Шпрехтальмейстер». Это тот, кто ведет цирковую программу сильным, звучным, отлично поставленным голосом, с эталонной дикцией объявляет очередной номер цирковой программы. Но, пишет наш корреспондент, это ведь сложное слово немецкого происхождения, где слово «шпрех» означает «говорить», слово «шталь» означает «конюшня», и «мейстер» — это «господин», «хозяин». Вопрос. Как говорящий хозяин конюшни стал ведущим цирковых представлений? Ну, дело в том, что само это слово в этом значении появляется уже в самом немецком языке. Правда, сначала оно было чуть короче. Было просто «штальмейстер», то есть владелец или хозяин конюшни. И оно уже тогда, в 18 веке, обозначало распорядителя манежа. Можно вспомнить, что лошадей выгуливали, с ними занимались, их выездкой занимались в специально отведенных местах, и в Вене до сих пор любой желающий может посмотреть, как это происходит, например, в королевских конюшнях. Понятно, дальше параллель. После того, как в цирках возникают специальные номера, связанные с дрессированными лошадьми, то появляется и человек, который делает, видимо, какие-то вставки, отсюда вот этот шпрах. Таким образом, уже еще раз подчеркну, в немецком языке шпрехштальмейстер означал изначально с 18 века работника цирка, ведущего цирковое представление. Интересно, что в энциклопедиях отмечено, что в советском цирке этот человек назывался инспектор манежа. Очень красиво. Как это по-русски? Вот нам пишут, а как же тогда ткачиха и повариха? А ткачиха и повариха, как известно, используются Пушкиным. А ткачиха с поварихой, с сватьей, бабой, бабарихой. Причем в явно сниженном значении. Другое дело, что не знаю, в то же самое время или позднее, эти слова утратили свою разговорно-просторечную окраску по той простой причине, что и ткачеством, и поварским делом все более и более занимались женщины. В советское время это стало почти безусловной прерогативой женщин. Поэтому эти слова, естественно, и утратили такую окраску. Но повторяю, Валерий Анатольевич сказал, что слова вот с этим суффиксом «их» недопустимы. Вы указали нам на, может быть, на два исключения. Может быть, нам укажут еще на 2-3 исключения. Портниха еще есть. Портниха, конечно. Но так или иначе, слова эти можно задать списком, и список будет не длинным. А во всех остальных случаях все вот эти «врачихи» — это, конечно, то, что литературная норма не приемлет. Это по-русски. Да, слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Владимирович, индукция, дедукция, трансдукция, кондукция, редукция, продукция и так далее. Каждое слово известно. Первая часть тоже известна, что такое дукция. И второе, инспект, конспект, аспект, проспект, ну, то же самое. Вот каждое слово известно, приставка известна, а вот что такое спект? Ну, легче начать со второго. Спектрум – это видеть. То есть спектра – это глагол в латинском языке, обозначающий видение. Отсюда проспекция – это видение вперед, ретроспекция – это видение назад и так далее. С индукцией, редукцией и так далее, если я правильно помню, что дука – это означает что-то связано с путем, но вообще-то надо, конечно, будет свериться с... Ну, виадук. Да, тогда, я значит, все-таки, да, это вот идея пути, некого движения и направления. Отсюда индукция, дедукция – это разные способы прихождения мысли к нужному результату, ну и так далее. Но если это не так, мы в следующей программе обязательно к этому вернемся. Вот еще нам задают вопрос, это вдогонку к ткачихе и поварихе, а что означают слова «зане» и «персть»? И как будут в родительном падеже слова «дяди», «тети» и «няни»? Ну, персть – это, если я не ошибаюсь, то, что мы можем с помощью перстов взять. Плоть и то, что ощущается, да? То есть то, что мы можем потрогать, да. А «зане» – это союз, это древнерусский союз, близкий к современным причинным союзам. Я бы даже сказал шире, не только причинным, союзом обусловленности. Дело в том, что часто причина, цель, условия сливаются в более широкое отношение обусловленности. И это видно на таких сложно подчиненных предложениях, в которых используется, например, союз «когда», который может трактоваться одновременно и как союз временной, и как союз причинный. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. Здесь можно видеть и время, и условия. Я сказал причину, я оговорился. И время, и условия. Так вот, «зане» — это союз обусловленности. Известно, что Иосиф Бродский любил щеголять, ну, не только этим, но этим довольно часто, этим союзом, конечно, архаично звучащим в современной речи, даже в высокой поэзии, и именно употреблял его вполне корректно, очень часто именно как причинный союз, такой же, как «потому что», «поскольку», «так как» и подобное им. Как это по-русски-то? Вот Ольга очень настойчиво нас спрашивает уже не один раз. По радио часто можно услышать «учители», а раньше всегда было «учителя». Правильно ли это? Ну, вот удивительно забавно. Раньше всегда было «учителя». Если раньше настоящее «раньше», то было, конечно, «учители». Напоминаю Ольге, что Базаров Павлу Петровичу Кирсанову в одном из первых разговоров говорит: «Немцы в этом наши учители». Переход ударения на окончание вместе с меной окончания «и» на «а» – это процесс, который затронул большое количество русских существительных мужского рода с нулевым окончанием. Процесс этот идет с XVIII века и не завершен до сих пор. Поэтому, когда сегодня мы слышим по радио, как кто-то говорит «учители», мы просто слышим архаичное ударение. Но это не такая новация, которая способна вытеснить уже устоявшуюся форму «учителя». Спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!